Вы должны были сказать мне это раньше. Что с ней? — Я не знаю. — Я тоже, — признался профессор. — Теперь я могу вам в этом признаться. — Но вы разберетесь? — с тревогой спросил Колен. — Не исключено, — ответил профессор с сомнением в голосе. — Следовало бы ее посмотреть. — Так пошли? — Да, конечно. Колен повел было его в спальню, но вдруг спохватился. — Только имейте в виду, она округлилась. «Будьте осторожны», — предупредил он. «Я к этому привык», — сказал Д'Эрмо. «Она беременна?» «Да нет», — воскликнул Колен. «Что за глупость? Комната круглая». «Совсем круглая?» — спросил профессор. «Вы что, ставили пластинку Эллингтона?» «Да», — сказал Колен. «У меня тоже есть его пластинки», — сказал Д'Эрмо. «Вы знаете Слэп Хэппи?» «Слэп Хэппи. Шальной от счастья. Композиция Дюка Эллингтона. 1938 год». «Я больше люблю...» — начал было Колен, но, вспомнив, что Хлоя ждет, втолкнул профессора в комнату. «Здравствуйте», — сказал профессор. Он поднялся по лесенке к кровати. «Здравствуйте», — ответила Хлоя. «Как поживаете?» «Неважно», — воскликнул профессор. «Вот печень часто пошаливает». «Вы знаете, что это такое?» «Нет». «Еще бы! Откуда вам знать? У вас-то печень здоровая». Он подошел к Хлое и взял ее за руку. «Горячая, не правда ли?» «Я не чувствую», — ответила Хлоя. «Конечно», — сказал профессор. «Это меня и беспокоит». Он присел на кровать. «Я вас послушаю, если не возражаете. Пожалуйста». Профессор вынул из своего саквояжа стетоскоп с усилителем и приложил мембрану к спине Хлои. «Считайте», — попросил он. Хлоя стала считать. «Плохо считаете?» «После 26 идет 27». «Да», — согласилась Хлоя, — «извините меня». «Впрочем, достаточно. Вы кашляете?» «Да», — сказала Хлоя и закашлялась. «Что у нее, доктор?» — спросил Колен. «Это серьезно?» ответил профессор. «У нее что-то в правом легком. Но я не знаю, что это». «Как же быть?» — спросил Колен. «Ей придется приехать ко мне, чтобы я мог ее всесторонне обследовать у себя в кабинете», — сказал профессор. «Мне не хотелось бы, чтобы она вставала», — сказал Колен. «Вдруг ей опять станет плохо, как сегодня». «Этого бояться нечего. Я дам вам назначение, но его надо выполнять». «Конечно, доктор», — сказала Хлоя. Она поднесла руку ко рту и закашлялась. «Не кашляйте», — сказал Д'Эрмо. «Не кашляй, дорогая», — сказал Колен. «Я не могу удержаться», — сказала Хлоя прерывающимся голосом. «Я слышу какую-то странную музыку в ее легком», — сказал профессор. Вид у него был расстроенный. — Так бывает, доктор? — спросил Колен. — Да как вам сказать? — ответил профессор. Он потянул себя за бородку, и она с сухим щелчком вернулась на свое место. — Когда к вам прийти, доктор? — спросил Колен. — Через 3 дня. Мне надо привести в порядок свою аппаратуру. — А обычно вы ею не пользуетесь? — удивилась Хлоя. — Нет, — сказал профессор, — я предпочитаю заниматься авиамоделизмом. А ко мне без конца пристают с консультациями. Вот уже год, как я все вожусь с одной моделью, и у меня не хватает времени довести ее до конца. Я просто прихожу в отчаяние. — Конечно, — согласился Колен. — Это настоящие акулы! — воскликнул профессор. Я всегда сравниваю себя с беднягой, потерпевшим кораблекрушение, которого со всех сторон окружили эти прожорливые хищники и ждут, когда он задремлет, чтобы опрокинуть его утлый челн. — Какой красивый образ! — сказала Хлоя и засмеялась, но тихонько, чтобы снова не закашляться. — Не будьте так доверчивы, милая! — сказал профессор Д'Эрмо,